Великий Ким Чен Ын 19 августа прислал венок к гробу с телом покойного научного сотрудника санитарного диспансера Объединенной больницы Красного Креста Кореи, народного научного деятеля, академика, профессора и доктора наук Ким Чунг Нама.